Глава 37. Перед маленьким выступающим балкончиком на пересечении улиц Фрид и Рамели трамваи притормаживали, меняли пути и отправлялись на Шафтсбери-авеню, Пикадилли и на улицу Блумсбери, что в районе Кэмден, которая проходит от Гауэр-стрит на севере до пересечения улицы Нью-Оксфорд. Далее по улице возле знаменитого ресторана выгружали бочки. Фургон подъезжал к запасному входу, и затем бочки выкатывали из машины, отправляя их прямо на кухню. Там же выгружали привезенную рыбу. Кензи наблюдал это каждое утро, так как его рабочий стол был придвинут к окну с видом на пересечение главных дорог. «Разве не лучшая часть рабочего дня – вырезать это?» – крикнул Томас так, как будто его слушатель находился далеко от него. Часто в начале рабочего дня они занимались тем, что искали по свежим газетам и информационным статьям заметки о лондонском архитектурном бюро, о проектах новой застройки и все новости, что были связаны с архитектурой. Вырезки эти потом вешались внизу на доске Роланда и служили чему-то, чего не мог понять Кензи до сих пор. Доской Роланда назывался стенд, висевший на первом этаже у главной лестницы. Иногда случалось так, что в число новостей могли затесаться мотивационные цитаты. Одни говорили, что это вдохновляет коллектив, другие, что это возможность узнать о новостях тем, кто не успел с ними ознакомиться в газете. Кензи не понимал, зачем на это тратить время, но коллегам эта утренняя традиция нравилась. «Я бы отдал все, лишь бы заменить тебя, но я ненавижу это», — ответил Чад. «Я вырезал первое сообщение на главном развороте и еще три. Думаю, столько будет достаточно». «Ты вправе решать сам, надо относиться к этому как к игре». «Согласен, разве две из трех твоих еженедельных вырезок мы не выбрасываем?» Кензи провел идеальную линию и отложил карандаш. Послышался стук в дверь, и Томас крикнул. «Кто там еще?» Доставщик ушел так же быстро, как и появился. «Клянусь, нам нужно заказывать больше салатов», — сказал Чад, шурша пакетами. «Кензи, ты голоден?» Тот отрицательно покачал головой. «Моя все реже стала готовить что-то полезное. Мы все время едим пасту, а от этого, между прочим, полнеют». «Ты ни капли не поправился», — сказал Чад, устраиваясь едой прямо на том же столе, за которым он и работал. «Я думаю, что это забастовка. На выходных я проснулся первым и варил ей кофе в постель», — продолжал Томас. Обычно подобные разговоры раздражали Кензи, но не в этот раз. Что-то переменилось, и теперь этот посторонний шум совершенно его не беспокоил. Это все было неважно, потому что сегодня Кензи ощущал себя по-другому. Его не задевали разговоры между напарниками. Он будто перестал слышать звуки. Отовсюду исходило приятное тепло. Оно окутывало его самого и его руки. Все было похоже на сон внутри пузыря, а все звуки вокруг стали сгустком энергии, норовившим пробиться через его пленку. Снова завладеть его кожей, поместиться под ней, а через некоторое время снова начать его раздражать. Первый раз в его голове родилась мысль о том, чтобы уйти с этой работы. В первый раз он не анализировал свои мысли, но эта идея так ему понравилась, что тепло внутри него осело окончательно. Он больше не слышал разговоров про чужих кошек. «Приношу извинения, немного опоздал», — сказал он, разглядывая вещи, сложенные у ног Алис. Сегодня у него было приподнятое настроение. «Ничего страшного. Хочешь пить?» «Не откажусь». Алис тут же принесла ему граненый стакан, наполненный водой. Он выпил его залпом. Даже такое простое действие оказало на него удивительный эффект. Алис внимательно наблюдала за тем, как он пьет, а по окончании выхватила стакан и убежала снова на кухню. Кензи удалось перехватить ее, только когда она надела обувь и собралась выходить. «Куда пойдем?» – спросил он, наблюдая за процессом. «Узнаешь по ходу». Алис поправила перекатившиеся рукава рубашки и взглянула в зеркало. Кензи затих и отвел взгляд. «Все в порядке?» — уточнила девушка. «Да, все отлично. Тогда бери мольберт и пошли». «Я здесь только для того, чтобы мольберт носить?» «Еще для того, чтобы помочь мне побороть стеснение». «Это как?» — – удивился Кензи. «Просто я стесняюсь рисовать на улице одна. Часто случается, что кто-нибудь подходит, а то ты будешь меня подбадривать». Кензи мысленно согласился с ней и, собрав вещи, вышел на улицу. Он подставил лицо солнцу, пока Алис закрывала дом. Отчего-то он вспомнил свое выражение лица, которое ежедневно наблюдал в зеркало. Он имел светлые широкие брови с опущенными вниз концами, довольно широкий лоб, небольшой нос и веснушки. Они были самой противоречивой частью его внешности. Были периоды в жизни, когда он их почти ненавидел, а в другие моменты просто обожал. Вот и сейчас, обратив лицо к солнцу, он понял, что любит свои веснушки. Нос сильно зачесался, но руки были заняты. Глаза заслезились, и Кензи прищурился, стараясь не чихнуть. Стоило подойти Алисе, и наваждение прошло. Они свернули за угол дома и двинулись левее, вниз по крутому склону. Стоял погожий день, золотые лучи пробивались сквозь живую изгородь, и Кензи, идущий позади Алис, думал, что так должно быть и выглядели времена творения. Примечание: в контексте религиозных текстов и космогонических мифов времена творения обычно относятся к периоду, когда мир был сотворен Богом или божественными силами. Мифическое время представляется как время первопредметов, перводействий и первотворения. Миновав кустарник, они вышли к небольшой постройке, напоминавшей мельницу, давно заброшенную, а обойдя ее, попали в укромное местечко на берегу широкой реки, которая дальше на востоке впадала в Темзу. Та растворялась в Северном море, а его воды все равно, что Атлантический океан. Кензи всегда впечатляло, что обычные реки роднятся где-то там с океаном. Здесь внизу уже не пахло той свежей растительностью холмов. Ветер стал более крепким, и Кензи показалось, что до него долетает аромат соли и морских водорослей. Он всего один раз был на море, но ему хватило этого с лихвой. Ветер здесь дул сильнее, чем наверху. Они спустились по дикому пустынному берегу к реке и посмотрели на темные переплетения щупалец воды. «Разве может быть что-то прекраснее и одновременно печальнее этого момента?» – подумалась Кензи. Темные волосы Алис, которые она заплела сегодня в косу, создавали таинственный узор, напоминавший кофейные подтеки, в которых люди любили находить пророчества. Кензи уложил все вещи на один из плоских камней и подошел ближе к воде. Он хотел бы, чтобы время сейчас остановилось, даже несмотря на то, что они не находились рядом, не держались за руки и не говорили. Ему хватило бы этого берега и Алис в отдалении. Ах, если бы Протей отдал ее ему и пообещал, что она не сбежит. Примечание: Протей – в древнегреческой мифологии морское божество, сын Посейдона и Геры. Обладал необыкновенной способностью к перевоплощению, метаморфозе. Принимал любые обличия. Алис задумалась, глядя на воду и совсем забыв о Кензи. Эйдатея. Вот она стоит на берегу с ним, а через мгновение нырнет в реку, и больше не отыщешь ее нигде в целом океане. Примечание: Эйдатея, Идофия, в греческой мифологии морская богиня, дочь Протея, умевшая принимать различные облики. Научила в Египте Менелая тому, как можно захватить ее отца и выведать у него способ возвращения на родину. В этот момент Алис вынырнула из раздумий, развернулась к Кензи и, заметив его взгляд, направилась к своим краскам. «Здесь очень красиво», — сказал он, как только Алис приблизилась. «Жаль, не часто получается бывать тут. Вода всегда навевает разные мысли и меланхолию. Вода — это эмоциональное начало, поэтому я редко бываю здесь». «Однажды я прибежала сюда после школы и расплакалась, а потом поймала себя на мысли, что посчитала волны предателями за то, что они выудили из меня всю правду и горечь». Она устанавливала мольберт, пока говорила, а на Кензи совершенно не смотрела. Позже Кензи понял, что минутой ранее она была близка к тому, чтобы показать свои истинные эмоции, поэтому так резко отвернулась от воды и направилась к нему. Поэтому говорила порывисто и быстро, что было ей не свойственно. Подрамник с холстом был установлен на мольберт. «В этот раз ты не помешаешь. Можешь сесть и смотреть за процессом, общаясь со мной, а можешь погулять один. «Я не знала, что буду писать, только сейчас решила». Она уставилась на него своими большими темными глазами, как бы в ожидании. «Тогда я понаблюдаю». «Хорошо», — она кивнула. «Я была бы не против, если бы ты рассказал о работе и о своих делах». Кензи задумался. «Рассказывать, в общем-то, нечего. Просто делаю чертежи и общаюсь с кем приходится». «Общаешься с кем приходится? У тебя нет тех, с кем бы ты хотел дружить на работе?» «Просто я стал относиться к дружбе иначе, будто бы это вынужденная мера, принимаемая человеком в зависимости от того, где он находится. Когда человек в коллективе, ему приходится находить тех, кто ему симпатизирует, и общаться с ними. Разве дружба не должна зарождаться по более серьезным причинам?» «Но ведь случается, что спустя время люди понимают, что их связывает нечто большее, чем простая общая работа». «Я так не думаю, точнее, теперь не верю в это. У меня ни разу не было друзей просто так, не потому, что нас объединила работа или какое-то общее дело». Алис постепенно закрашивала все пространство холста, делая подмалевок. Серо-голубые оттенки преобладали в ее палитре. «Например, я подружилась с Вильямом через Аду, а с той на учебе. Одни люди приводят в нашу жизнь других». Кензи замолчал, осознавая правду. Алис дала ему пространство и время для размышления. Она была занята и даже не думала оборачиваться на него. В конце концов, он должен был что-то ответить, поэтому она погрузилась в работу. «Кензи, я дочитала до конца», — призналась Алис, не оборачиваясь к нему. Он вздрогнул и уставился на ее спину, на лежащую на ее спине косу. «Я затягивала с прочтением, потому что мне это тяжело давалось от чего-то, но я...» «Прости, конечно, не сложнее, чем тебе», — начала оправдываться она, оттирая кисть. Кензи смотрел на реку, ожидая ее вердикта. Что-то было тайное, значимое в том, что она рисовала вот так, спиной к нему, только говоря и не оборачиваясь. Эта ситуация и то, как ему было комфортно здесь, доказывало, что он находится в свое время и на своем месте. Кензи устроился перед очагом. Никто его не донимал, и он был наедине со своими мыслями. «Кензи, ты думаешь, что он не стал бы поддерживать дружбу с тобой после окончания университета?» Кензи отвел глаза от ее фигуры и стал разглядывать свои руки. «Я не думал об этом», — признался он. «Мы ведь общаемся до сих пор», — сказала Алис осторожно. Кензи был уверен, что они никогда бы не встретились снова, если бы не его настойчивость, вызванная тоской. «Мне жаль, что все оставили тебя одновременно», — сказала она резко, отчего Кензи снова вздрогнул. «Я не знала, как ты все это воспринимаешь. Я думала только об Эдит». «Как и я». «Я думаю, хорошо, что она отделилась от нас. Так было нужно». «Я тоже так думаю. Ты читала мои мысли. И я сейчас совершенно не про это. Я не заводил друзей, потому что не находил тех, с кем хотелось бы встречаться по выходным или общаться вне работы. Я был бы рад тем, с кем можно общаться хотя бы на работе. Мне кажется, что они все выросли, а я нет, или наоборот, они все выросли не в ту сторону. В любом случае, я боюсь и раздражаюсь каждый раз». Кензи замолчал. «Ты не хотел, чтобы я заводила эту тему?» — после некоторого молчания спросила Алис. «Нет, я бы, наоборот, хотел все обсудить, но как только начинаю размышлять об этом, мне становится стыдно». «Почему?» «Я как маленький», — пронеслось в голове Кензи, но он заткнулся, вспоминая, кто перед ним. «Кензи, что бы ты ни думал, все сложилось, как сложилось. Я говорю это себе так часто, что понимаю, ты сейчас слабо веришь, но разве ты не такой, каким должен быть?» Она повернулась к нему, склонив голову чуть на бок. «Я так счастлива от того, что ты написал и поделился этим со мной. Это кажется мне ужасно эгоистичным, но все эти лошади, дом, холмы будто ждали тебя, а я им надоела. Это не странно звучит? Просто тебе так идет этот мир». Она села на расстеленный плед рядом с ним, поглядывая на ночную работу. «Не странно», — ответил Кензи тут же. «Я бы бросил работу». «Ты «Ты хочешь оставить работу?» Тут же встрепенулась она. «Да». «И ты не боишься?» «Не боюсь, хотя бы потому, что больше не смогу думать о том, что так лучше для моей безопасности. Может, я даже перееду». «Куда?» — насторожилась Алис. «Куда-нибудь сюда, в поля, подальше от города». «Где же ты собираешься работать?» «Возьму работу на дом, хотя бы даже и в своем теперешнем офисе». Алис кивнула и отвернулась к реке. «Мне нравится твой ответ. Я и сама хотела переехать, но сейчас передумала». «Почему?» «Я думала, ничего не сможет переменить мое отношение к этим местам, но теперь, кажется, они мне нравятся. И в доме спокойно». Кензи было знакомо это чувство. Всего пару дней назад он тоже был уверен, что смог подружиться с городом. Алис посмотрела Кензи в глаза. Он чуть наклонился к ней, но она упорхнула с камня, так что он только успел схватить ее за руку. Она резко развернулась к нему и присела. «Чего это ты? Не хватай меня больше так!» «Прости», — растерянно ответил Кензи. Алис изменилась за секунду. То меланхоличное тонкое настроение было утеряно. «Разве ты не должен был рассказывать мне что-либо, пока я рисую?» «Я и рассказываю». «Нет, это я вытягиваю из тебя слова». «Я мало разговорчив». Алис недовольно поджала губы, а Кензи воспользовался ее замешательством и поцеловал. Он бы сравнил это с попыткой поймать солнечный блик. Поцелуй был быстрым, но Алис не отстранилась, как это было минуту назад. Она положила ладонь на его правую скулу, а затем отодвинулась, с вызовом разглядывая его лицо. «Все из-за недостатка солнца и внимания». Кензи вдруг засмеялся громко и потом долго не мог остановиться. Алис продолжала удерживать свою руку на его щеке, изумленно глядя на морщинки в уголках глаз и на широкую улыбку. Ей нравилось то, какой он беззаботный, чистый и наивный. Он напоминал маленького ребенка, оставленного всеми в темноте. Но этот светлый Кензи с широкой улыбкой и яркими веснушками был такой понятный и родной. «Ты сейчас как миссис Бланш», — Кензи говорил с перерывами на смех, стараясь прикрывать рот рукой. «Я не могу остановиться. Прости, пожалуйста. Ты ведь живешь с ней и набралась от нее. Все из-за солнца». Он снова не сдержал смеха. Алис не слышала его, она невольно стала светиться от радости. Ей так захотелось детей. Вот с такой же заразительной улыбкой и светлыми непослушными волосами. «Они, должно быть, будут с веснушками», — подумалась девушка. Сам Кензи не понимал, почему смеется. Обстоятельства сложились так, что он не мог остановиться.